второе. «Держи его, олух!» Этот крик, горячим влажным клинком пронзивший тишину зарождающегося утра, окончательно разрушил сомнения Дини относительно происходящего. Мальчик еще чувствовал отметины грубых пальцев на своем плече, чувствовал, как они сжимались, чтобы уже через мгновение превратиться в тиски. Эти люди ждали его не для того, чтобы попросить помощи. Так не просят вылечить кого-то из близких. Он был им нужен по другой причине, по какой именно в данный момент было неважно. Достаточно того, что ими управляла корысть. Динни двигался, как во сне, медленно, неповоротливо, и воздух обтекал его вязкой жидкостью, затруднявшей координацию. Неизвестно, что было, если бы не пальцы мужчины, подстегнувшие его своей жадной агрессией. Динни будто стегнули кнутом, и он понял, что надо бежать. Похоже, крестьянин не ожидал от него подобной прыти. Во всяком случае, Динни уже достиг первых деревьев, прежде чем тот бросился следом. Двое остальных среагировали быстрее, но они находились дальше. Динни бежал, оглушенный страхом, и все-таки его слух ловил топот ног. Казалось, его преследуют человек 10. Мальчик интуитивно чувствовал, что ему мешает котомка, она превратилась сейчас в непозволительную тяжесть, но он не осознавал, что ее можно сбросить. Кроме еды, что в ней лежала, котомка не представляла особой ценности, хотя, конечно, была удобной, привычной вещью. Плащ Динни одел, еще покидая дом. Ребенок бежал, не замечая, что забирает вправо, и в конечном итоге впереди возник один из преследователей. Притормозив, Динни едва удержал равновесие. Страх швырнул его влево. Он слышал, как мужчина издевательски захохотал и что-то крикнул вдогонку. Без сомнения, Динни выдохнется быстрее, чем любой из этих мужчин. Сзади послышалось шумное горячее дыхание. Крестьянин, что разговаривал с Динни, нагонял его. Наверное, старался исправить ошибку в глазах приятелей. К тому же хохот одного из них убеждал, что они не выкладываются полностью. Широкие грузные шаги приближались. Динни, кстати, споткнулся, повалился на землю. Мужчина уже стоял над ним, и Динни не вскочил, просто стал отползать. Мужчина не спешил схватить его, он тоже запыхался. Согнулся, опершись руками в колени, и пробормотал. — Ну что ж ты, убегаешь, глупышка, все равно не убежишь. Динни замер. Голос, ехидный, задыхающийся, лишил его остатка воли. К ним приближались двое других преследователей. Они уже перешли на шаг. Летучая мышь, возникшая из кроны дерева, за ствол которого мужчина держался практически, задела его голову своими крыльями. Мужчина выпрямился и отпрянул. Динни показалось, что из горла крестьянина вырвался глухой всхлип. Летучая мышь снова спикировала к его лицу, и мужчина замахал руками. Летучая мышь исчезла так неожиданно, как и появилась, и он затравленно вращал головой в тщетных поисках, когда рядом, наконец, оказались его приятели. Динни уже не лежал. Мальчик сидел, готовясь вскочить, и один из подходивших с упреком сказал: «Хватай его! Че стоишь? Он сейчас снова улизнет!» «Здесь что-то летает, какая-то нечисть!» — пробормотал крестьянин. «Оно пыталось напасть на меня!» Крестьянин, предлагавший схватить мальчика, недоверчиво посмотрел на приятеля. Он не верил в нечисть, но не решился насмехаться, вид у напарника был в самом деле странным. «Что такое?» — спросил третий. Летучая мышь вынырнула из умирающей тьмы леса, словно отвечая на его вопрос. Ее крылья взлохматили и без того неаккуратную шевелюру крестьянина. Он шарахнулся, глухо вскрикнув, вместе с ним отпрянул и тот, что увидел существо первым. Однако их приятель оказался с куда более крепкими нервами. Видя, как ребенок встает, он зло усмехнулся и прошипел рассерженной змеей. «Да это ж всего-навсего летучая мышь! Успокойтесь вы, бабы!» Его приятели остановились, но реплика отнюдь не заставила их броситься к мальчику. Они испуганно искали тварь взглядом, но она опять скрылась. Их партнер негромко ругнулся, то ли проклиная уродливое существо, то ли самих приятелей, шагнул к мальчику. Денис сжался, пытаясь побороть оцепенение и побежать. Летучая мышь почти бесшумно, вспоров воздух, спикировала на крестьянина, вцепившись в затылок. Теперь уже и самый мужественный из троих зашелся криком. Он шарахнулся, сбив с ног одного из крестьян, споткнулся о него, повалился на землю, когда, несмотря на ужас, он догадался хлестнуть себя по затылку. Летучая мышь уже отцепилась от него. Затем он увидел свои пальцы, кровь на них, и это вырвало из глотки новый крик. Никто из них не видел, как мальчик побежал прочь. Теперь они думали только о себе. Летучая мышь пронзала светлеющий воздух, больше не пикируя ни на кого из них, но и этого оказалось достаточно. Она не могла лишить их жизни, несмотря что у крестьян не было оружия. Но сам факт того, что летучая мышь атаковала людей, бушующим пожаром испепелил их мужество напрочь. Когда самый храбрый из них попятился, забыв про мальчишку, двое других опередили его, постаравшись как можно быстрее выскочить из леса на открытое пространство. Летучая мышь, покружившись еще немного, полетела следом за мальчиком. Найдя его, сидящего на земле, тяжело дышавшего, но невредимого, существо повисло на ветке клена, завернулось в крылья и замерла в своей излюбленной позе.